Постучав пальцем о стекло шкафа, он заговорил небрежнее, как бы шутя. — Смерть Безбедовой для вас полезна. Ведь вам пришлось бы участвовать в судебном следствии свидетелем, если б вы не выступили защитником. И знаете, возможно, что прокурор отвел бы вас как защитника. — Он меня чем-то пугает, — догадался Самгин и спросил, — почему? Тагильский бесцеремонно зевнул, сообщил, что ночь до 5 часов утра он работал и продолжал сорить словами. — В городе есть слушок о ваших интимных отношениях с убитой. Кстати, этим объясняется ваша уединенная жизнь. Вас как будто бы стесняло положение фаворита богатой вдовы. Самгин понял, что здесь следует возмутиться, и возмутился. Какое идиотство! А Тагильский, усаживаясь, долбил, как дятел. — К тому же, не думайте, что департамент полиции способен что-нибудь забыть. Нет, это почтенное учреждение обладает свойством вечной памяти. — Что вы хотите сказать? — спросил Самгин, поправив очки, хотя они не требовали этого. — Представьте, что некто в беседе с приятелем воздал должное вашему поведению во дни московского восстания. Укрепляя салфетку на груди, он объяснил, — я говорю не о доносе, а о похвале. — Жулик! — мысленно обругал Самгин гостя, глядя в лицо его. Но лицо было настолько заинтересовано ловлей маринованного рыжика в тарелке, что Самгин подумал, а может быть, просто болтун. Вслух он сказал, стараясь придать словам небрежный тон. — Мое участие в московском восстании объясняется топографией места. Я жил в доме между двумя баррикадами. И боя, что сказал нечто лишнее, он добавил, разумеется, я не оправдываюсь, объясняю. Но Тагильский, видимо, не нуждался ни в оправданиях, ни в объяснениях. Наклонив голову, он тщательно размешивал вилкой уксус и горчицу в тарелке. Потом стал вилкой гонять грибы по этой жидкости. Потом налил водки. Кивнул головой хозяину и, проглотив водку, вкусно крякнув, отправил в рот несколько грибов, посапывая носом разжевал, проглотил грибы и тогда, наливая по второй, заговорил наконец. — Я был в Мюнхене, когда началось это необыкновенное происшествие, и газеты закричали о нем, как о переводе с французского. Выпил еще рюмку. Не верилось. Москва, сытая, толстая, самодавлеющая, глубоко провинциальная, партикулярная Москва делает революцию. Фантастика. И однако оказалась самая суровая реальность. Наливая суп в тарелку, он продолжал. Я не знаю, какова роль большевиков в этом акте. Но должен признать, что они враги каких, дай бог всякому. По должности я имел удовольствие, говорю без иронии, удовольствие познакомиться с показаниями некоторых, а кое с кем беседовать лично, в частности с Поярковым, помните? Да. Его сослали на 5 лет куда-то далеко, бежал. Большевик. Волевой тип, крайне полезный в стране, где люди быстро устают болтаться между «да» и «нет». Эстеты и любители приличного школьного мышления находят политическое учение Ленина примитивно грубым. Но если читать его внимательно и честно, эх, черт возьми! Тагильский оборвал фразу, потому что опрокинул на стол рюмку, только что наполненную водкой. Самгин положил ложку, снял салфетку с шеи, чувствуя, что у него пропал аппетит, и что в нем закипает злоба против этого человека. Он ловит меня, лжет, издевается, свинья. — Вы, Антон Никифорович, удивляете меня, — начал он. А Тагильский, снова наполняя рюмку, шутовато проговорил. — Не ожидал, что удивлю, и удивлен, что удивил. Самгин, сдерживая озлобление, готовил убийственный вопрос. «Как можете вы, представитель закона, говорить спокойно и почти хвалебно о проповеднике учения, которое отрицает основные законы государства?» Атагильский съел суп, отрезал кусок сыра и, намазывая хлеб, маслом сообщил. Сюда приехал сотрудничек какой-то московской газеты. Разнюхивает, как, что, кто, кого. Вероятно, сунется к вам. Советую, не принимайте. Это мне сообщил некто Пыльников, Аркашка, человечек всезнающий, болтливый, как бубенчик. Кандидат в учителя жизни есть. Такой род занятий, не зарегистрированный ремесленной управой. Из новгородских дворян дядя его где-то около Новгорода унитазы и урильники строит. Все это следовало бы сказать, смеясь или озлобленно, — отметил Самгин. — Редкий тип совершенно счастливого человека. Женат на племяннице какого-то архиерея. Жену зовут Агафья, а в словаре Брокгауза сказано «Агафья — имя святой, действительное существование которой сомнительно». Артистически насыщаясь, Тагильский болтал все торопливее, и Самгин не находил места, куда ткнуть свой ядовитый вопрос, да и сообщение о сотруднике газеты, понизив его злость, снова обострило тревожный интерес к Тагильскому. Он чувствовал, что человек этот все более сбивает его с толка. Люди были интересны Самгину настолько, насколько он, присматриваясь к ним, видел себя непохожим на них. Он довольно быстро находил и определял основную систему фраз, в которую тот или другой человек привык укладывать свой опыт. Он видел, что наиболее легко воспринимаются и врастают в память идеи и образы художественной литературы и критические оценки ее идей, образов. На основе этих идей и суждений он устанавливал свое различие от каждого и пытался установить свою независимость от всех. Тагильский был противоречив, неуловим, но иногда и все чаще в его словах звучало что-то знакомое, хотя обидное, искаженное. И как будто Тагильский тоже, чувствуя это неуловимое сходство, дразнил им Самгина. Вот он кончил наслаждаться телятиной, аккуратно, как парижанин, собрал с тарелки остатки соуса, куском хлеба отправил в рот, проглотил, запил вином, благодарно пошлепал ладонями по щекам своим. Все это почти не мешало ему извергать звонкие словечки, и можно было думать, что пища, попадая в его желудок, тотчас же переваривается в слова. Откинув плечи на спинку стула, сунув руки в карманы брюк, он говорил: «Почему вы живете здесь?» «Жить нужно в Петербурге или в Москве? Но это на худой конец. Переезжайте-ка в Петербург. У меня там есть хороший, знакомый, видный адвокат, неославянофил, то есть империалист, патриот, немножко идиот, в общем, скот. Он мне кое-чем обязан, и хотя у него, кажется, трое сотрудников, но и вам нашлась бы хорошая работа. Переезжайте». «Я подумаю», — сказал Самгин, и подумал, «кому-то нужно, чтобы я уехал отсюда». Затем спросил о работе. «Хорошая? В смысле гонорара? Ну, а какой же иной смысл? Защита униженных и оскорбленных, утверждение справедливости — это рекомендуется профессорами на факультетских лекциях, но, как вы знаете, практического значения не может иметь». Он тотчас же рассказал некий наивный юрист, как он представил Столыпину записку, в которой доказывалось, что аграрным движением руководили богатые мужики, что это была война кулаков с помещиками, что велась она силами бедноты и весьма предусмотрительно. При дележе завоеванного мелкие вещи высокой цены, поступая в руки кулаков, бесследно исчезали, а вещи крупного объема, оказываясь на дворах и в избах бедняков, служили для начальников карательных отрядов отличным указанием, кто преступник. Столыпин, ознакомясь с этой запиской, распорядился выслать этого юмориста в Сибирь подальше. Но юмористы уже задавили лошади пожарной команды, когда он ехал из бани домой. Самгин выслушал рассказ, как один из анекдотов, которые сочиняются для того, чтобы иллюстрировать глупость администраторов. «Старинная традиция критически мыслящих», — думал он. «Странно, что и этот не свободен от анекдота». Его отношение к Тагильскому в этот день колебалось особенно резко и утомительно. Озлобление против гостя истлело, не успев разгореться. Неприятная мысль о том, что Тагильский нашел что-то сходное между ним и собою, уступила место размышлению. Почему Тагильский уговаривает переехать в Петербург? Он не первый раз демонстрирует доброжелательное отношение ко мне. Но почему? Это так волновало Клима, что мелькнуло намерение поставить вопрос вслух, в лоб, товарищу прокурору. Но красненькие, мутноватые, должно быть, пьяные глаза Тагильского, недобрые глаза, близорукость Самгина мешала ему точно определить выражение этих глаз. Даже цвет их как будто изменялся в зависимости от света, как изменяется перламутр. Однако почти всегда в них есть нечто остренькое. Глаза лгуна с досадой определил Самгин и заметил. — Вы сегодня хорошо настроены? — Заметно, — спросил Тагильский. — Но я ведь вообще человек не тяжелых настроений. А сегодня я рад, что это дельце будет сдано в архив. Он встал, широко размахнул руками, и это заставило Самгина вспомнить ироническое восклицание, вызываемое хвостовством: руки коротки. «Ведет он себя бесцеремонно, как студент», — продолжал Самгин наблюдать и взвешивать, а Тагильский снова тихонько и ласково, похлопав себя по щекам ладонями, закружился по комнате, говоря: «Люблю противоречить. С детства приучился. Иногда за неимением лучшего объекта сам себе противоречу». «Я еще не видал, как он смеется», — вспомнил Самгин, прислушиваясь к ленивеньким словам. «Ну, к добру эта привычка не приведет меня. Я уже человек скомпрометированный, высказал несколько неосторожных замечаний по поводу намерения Столыпина арестовать рабочих депутатов Думы. В нашем министерстве искали, как бы придать беззаконию окраску законности. Получил внушение с предупреждением». Тагильский остановился, вынул папиросу, замолчал, разминая ее пальцами. «Видимо, ему что-то нужно от меня. Иначе зачем бы он откровенничал?» — подумал Самгин, подавая ему спички. Тагильский, кивнув головой, взял спички, папироса сломалась, он сунул ее в пепельницу, а спички — в карман себе, и продолжал. «Послан сюда для испытания трезвости ума и благонамеренности поведения, но, кажется, не оправдал надежд. Впрочем, я об этом уже говорил». Присев к столу, он помолчал, закурил, не торопясь. «Думаю, подать в отставку. К вам, адвокатам, не пойду. Неуютно будет мне в сонме профессиональных либералов. Пардон, предпочитаю частную службу в промышленности. Где-нибудь на Урале или за Уралом. Вы на Урале бывали?» «Нет». «Эх!» — вздохнул Тагильский и стал рассказывать о красотах Урала, даже с некоторым жаром. Нечто поддразнивающее исчезло в его словах и в тоне. Но Самгин настороженно ожидал, что оно снова явится. Гость раздражал и утомлял обилием слов. Все, что он говорил, воспринималось хозяином как фальшивое и как предисловие к чему-то более важному. Вдруг встал вопрос, а как бы я вел себя на его месте? Вопрос был неприятен, так же, как неожидан, и Сангин тотчас погасил его, строго сказав себе, «Между нами нет ничего общего». А Тагильски, покуривая, дирижируя папиросой, разрисовывая воздух голубыми узорами дыма, говорил, «Коренной сибиряк более примитивен, более серьезно и успешно занят делом самоутверждения в жизни. Толстовцы и всякие кающиеся, и вообще болтуны там не водятся. Там понимают, что ежели основной закон бытия — борьба, так всякое «я» имеет право на бесстыдство и жестокость». «Хм», — произнес Самгин. «Да, да, понимают». Теперь, когда Тагильский перешел от пейзажа к жанру, внимание к его словам заострилось еще более, и оно уже ставило перед собой определенную цель — оспорить сходство мысли, найти и утвердить различие. «Во гресех, родимя мати моя, с нее и взыскивайте, а я обязан грешить», — слышал он. «А здесь вот вчера Аркашка Пыльников». «Он еще здесь?» «Да, он прибыл сюда не столько для просвещения умов, как на свадьбу сестры своей, курсисточки. Она вышла замуж за сына первейшего здешнего богача, Едакова, Ездакова». «Из Векова», — поправил Самгин. «Пусть будет так», — сказал Тагильский. «Так вот, Аркашка после свадебного пира открывал сердце свое перед полупьяным купечеством, развивая перед Разуваевыми тему будущей лекции своей «Религия как регулятор поведения». Перечислил по докладу Мережковского в религиозно-философском собрании все грехи Толстого против религии, против науки и искусства. Напомнил заявление Льва, чтоб затянули на старом горле его намыленную петлю, и объяснил все это болезнью совести. Совесть. Затем выразил пламенное убеждение, что Русь неизбежно придет к теократической организации государства, и вообще наболтал черт знает чего. Он встал, чтобы сунуть окурок в пепельницу, и опрокинул ее. «Пьян», — решил Самгин. Однако купцы слушали его, точно он им рассказывал об операциях Министерства финансов. Конечно, удивление невежд стоит дешево, но интеллигенция-то как испугалась. «Самгин, а?» — спросил он, раздвинув рот, обнажив желтые зубы. «Я не про Аркашку, он дурак, дураки ничего не боятся, это по сказкам известно. Я вообще про интеллигентов. Испугались, литератора как завыли, а?» Вынув часы из кармана жилета, глядя на циферблат, он продолжал лениво. «Достоевский считал характернейшей особенностью интеллигенции Толстого неистовую, иступленную прямолинейность грузного, тяжелого русского ума». «Чепуха! Где она, прямолинейность?» «Там, где она есть, ее можно объяснить именно страхом. Испугались и бегут прямо, куда глаза глядят. Вот и все». Он встал, покачнулся. «Ну, я наговорил, достаточно на полгода, а?» — спросил он, громко хлопнув крышкой часов. «Слушатель вы идеальный. Это вы прячетесь в молчании или это от презрения?» «Вы интересно говорили», — ответил Самгин. Тагильский подошел вплоть к нему и сказал нечто неожиданное. «Возможно, что я более чем другие подобные актер для себя. Другие, в их числе Гоголи, Достоевские, Толстые...» Он снова показал желтые зубы. «Это плохо, я знаю. Плохо, когда человек во что бы то ни стало хочет нравиться сам себе, потому что встревожен вопросом, не дурак ли он, и догадывается, что ведь... Если не дурак, тогда это игра с самим собой. Для себя самого может сделать человека еще хуже, чем он есть. Вы понимаете, какая штука?» «Не совсем», — сказал Самгин. Тагильский махнул рукой. — Не верю. — Понимаете. — Приезжайте в Петербург. Серьезно советую. Здесь дико. Завтра уезжаю. Он оставил Самгина в состоянии неиспытанно тяжелой усталости, измученным напряжением, в котором держал его Тагильский. Он свалился на диван, закрыл глаза и некоторое время, не думая ни о чем, вслушивался в смысл неожиданных слов. Актер для себя, игра с самим собой. Затем, постепенно и быстро, восстановляя в памяти все сказанное Тагильским, за три визита Самгин попробовал успокоить себя. Это верно. Он актер. Для себя? Конечно, нет. Он актер для меня, для игры со мной. И вообще со всяким, с кем эта игра интересна. Почему она интересна со мной? Перед ним почти физически ощутимо колебалась кругленькая, плотная фигурка, розовые кисти коротеньких рук, ласковое поглаживание лица ладонями, а лицо некрасиво, туго наполненное жиром, неподвижное, и неприличные красненькие глазки пьяницы. Фигура и лицо комика, но ничего смешного в нем не чувствуется. Он злой и не скрывает этого. Он опасный человек. Но, проверив свои впечатления, Самгин должен был признать, что ему что-то нравится в этом человеке. Я немало встречал болтунов. Иногда они возбуждали у меня чувство близкой зависти, чему я завидовал. Умению связывать все противоречия мысли в одну цепь, освещать их каким-то одним своим огоньком. В сущности, это насилие над свободой мысли, и зависть к насилию глупа, но этот... Самгин был неприятно удивлен своим открытием. Но чем больше он думал о Тагильском, тем более утверждался, что сын трактирщика приятен ему. Чем? Интеллигент в первом поколении? Любовью к противоречиям? Злостью? Нет, нет. Это не то. Об актере для себя, об игре с собою он не вспомнил. С мыслями, которые очень беспокоили его, Самгин не привык возиться и весьма легко отталкивал их. Но воспоминания о Тагильском держались в нем прочно. Он пересматривал их путаницу охотно и убеждался, что от Тагильского осталось в нем гораздо больше, чем от Лютого и других любителей пестренькой домашней словесности. В течение ближайших дней он убедился, что действительно ему не следует жить в этом городе. Было ясно, в адвокатуре местной, да, кажется, и у некоторых обывателей, подозрительное и враждебное отношение к нему усилилось. Здоровались с ним так, как будто, снимая шапку, оказывали этим милость, незаслуженную им. Один из помощников, которые приходили к нему играть в винт, ответил на его приглашение сухим отказом. А Гудин, встретив его в коридоре суда, крякнул и спросил: «Этот прокурорчик из Петербурга давно знаком вам?» «Да». «Угу, морозище какое сегодня». «Ну и черт с тобой, старый дурак», — подумал Самгин и усмехнулся. «Должно быть, Тагильский в самом деле насолил им». К людям он относился достаточно пренебрежительно, для того, чтобы не очень обижаться на них. Но они настойчиво показывали ему, что он лишний в этом городе. Особенно демонстративно действовали судейские, чуть ли не каждый день возлагая на него казенные защиты по мелким уголовным делам и задерживая его гражданские процессы. Все это заставило его отобрать для продажи кое-какое платье, мебель, ненужные книги. И как-то вечером, стоя среди вещей, собранных в столовой, сунув руки в карманы, он мысленно декламировал: «Я бог таинственного мира, весь мир в одних моих мечтах». От этих строк самовольно вспыхнули другие. «И что мне помешает воздвигнуть все миры, которых пожелает закон моей игры?» Тут Самгин вспомнил о мире, изображенном на картинах Иеронима Босха. А затем подумал, что Федор Сологуб — превосходный поэт, Но пленный мыслитель, он позволил овладеть собой одной идеей, идеей ничтожества и бессмысленности жизни. Этот плен мысли ограничивает его дарование, заставляет повторяться, делает его стихи слишком разумными, логически скучными. Запишу эту мою оценку, и надо сравнить бесов Достоевского с мелким бесом. Мне пора писать книгу. Я заглавлю ее «Жизнь и мысль». Книга о насилии мысли над жизнью никем еще не написана. Книга о свободе жизни. Но тут Самгин нахмурился, вспомнив, что Иван Карамазов советовал: жизнь надо любить прежде логики. Попробуем еще раз напомнить, что человек имеет право жить для себя, а не для будущего, как поучают Чеховы и прочие эпигоны литературы, решил он, переходя в кабинет. Еще Герцен в 40-х годах смеялся над позитивистами, которые считают жизнь ступенью для будущего. Чехов с его обещанием прекрасной жизни через 200-300 лет, развенчанный Горький с наивным утверждением, что человек живет для лучшего, и звучит гордо, все это проповедники тривиального позитивизма Огюста Конта. Эта теория доросла до марксизма своей еще более уродливой крайности. Самгин вздрогнул. Ему показалось, что рядом с ним стоит кто-то, но это был он сам, отраженный в холодной плоскости зеркала. На него сосредоточенно смотрели расплывшиеся, благодаря стеклам очков, глаза мыслителя. Он прищурил их, глаза стали нормальнее. Сняв очки и протирая их, он снова подумал о людях, которые обещают создать мир на земле и в человецах благоволение. Затем, кстати, вспомнил, что кто-то, Ницше, назвал человечество многоглавой гидрой пошлости, сел к столу и начал записывать свои мысли. Через несколько дней он сидел в вагоне второго класса, имея в бумажнике 383 рубля, 2 чемодана с собою и 1 в багаже, сидел и думал: если у меня украдут деньги, или я потеряю их, я приеду в Петербург нищим. Было обидно. Прожил почти 40 лет. Из них лет 10 работал в суде, а накопил гроши. И обидно было, что пришлось продать полсотни ценных книг в очень хороших переплетах. Ехал он в вагоне второго класса, пассажиров было немного, и сквозь железный грохот поезда звонким ручейком пробивался знакомый голос Пыльникова. «Мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить», — четко скандировал приват-доцент, а какой-то сердитый человек басовито кричал: «Что это? Одеколон пролили, дышать нечем».